Глава 10. Поникший вид Екатерины вызвал в Генрихе искреннее сочувствие и даже сострадание. Впервые за многие годы в его душе шевельнулось давно забытое раскаяние и жалость к кому-то. Девушка ушла, а Генрих в очередной раз за последнее время ощутил себя законченным негодяем. Где-то глубоко в груди было холодно и мерзко. Хотелось вернуть девушку и попытаться попросить прощения, но это было бессмысленно. Он знал, что она его никогда и ни за что не простит. И знал это наверняка, с пронзительной ясностью. Однако душевные муки Екатерины и ее жгучая ненависть, хотя и волновали Генриха, но тревожила другая, куда более важная проблема. И она требовала незамедлительного решения. Генрих вновь вернулся к отцу. «Благодарю вас за деликатность. Екатерина очень переживает». «Вижу. Она скоро привыкнет к своему новому положению в доме. Хорошая девушка. Заметно проплакала все утро. Боялась, как я приму ее. Теперь тебе неприлично будет жить с ней под одной крышей до свадьбы. На ночь здесь тебе оставаться не стоит. Следует избегать всего, что может бросить тень на Катю или скомпрометировать ее. Приедешь завтра утром. Позавтракаем и вместе отправимся на завод. Еще очень много дел. До моего отъезда осталось совсем мало, а тебе придется вникать во всякие тонкости. Но ты справишься, я не сомневаюсь. В работе я тобой доволен. Не разочаруй меня в своей семейной жизни. Катя – редкое сокровище». Для Генриха все это было не ко времени, но тут уж ничего не поделаешь. Отец оставлял управление завода на него, и надо было оправдать его надежды. Генрих попрощался с отцом и поехал в город. Смеркалось. Он гнал на своем автомобиле по темной дороге, идущей вдоль реки. Генрих думал о том, что сегодня надо еще столько всего сделать, и при этом желательно не разбиться и не свернуть себе шею где-нибудь под откосом или во враге. Добравшись до города, он направился к уже закрытой рыбной лавке купца Рукавицына, расположенной в старом приземистом кирпичном доме с металлическими ставнями, и заколотил в дверь. Заспанная прислуга поинтересовалась, чего барину угодно. Лавки в городе закрывались рано. Генрих потребовал хозяина. Рукавицын был удивлен и обеспокоен поздним визитом молодого фон Берга. Купец отправил прислугу спать и запер дверь. Еще раз убедившись, что в лавке никого нет, он предложил Генриху пройти в помещение в глубине дома. «Здесь нас никто не услышит и не помешает. Не ожидал увидеть вас нынче, Генрих Александрович. Не иначе случилось что-то непредвиденное. Итак, чем могу служить? Чего желаете?» «Мне нужен мраморный угорь, и немедленно», — заявил Генрих. Рукавицын удивленно посмотрел на него. «Я должен был бы спросить позволения, но магистр отбыл на охоту. Это не подождет до его возвращения». «Нет, к сожалению, времени осталось совсем мало, и я не могу ждать». «Магистр будет недоволен. Я обязан доложить ему о вашем требовании, как вы понимаете». «Знаю. Встречусь с ним, как только он вернется, и подробно расскажу обо всем случившемся. Но сейчас я вынужден действовать по обстоятельствам, и всю ответственность беру на себя». Генриху не хотелось думать о том, что его ждет. Придется в очередной раз испытать на себе силу гнева магистра. А гневаться тот умел. «Воля ваша! Рассчитывайте на меня, если потребуется. Могу повременить с докладом». Купец искренне сочувствовал фон Бергу. «Благодарю, не стоит. Делай, что положено. Ты меня и так не раз выручал. Теперь попробую разобраться сам». Купец вышел и вскоре вернулся с небольшим свертком. После этого Генриху пришлось еще долго мотаться на автомобиле по городу, прежде чем он нашел ловчонки, в которых приобрел нужные ему корешки и травы. Перебудив всех и там, он, наконец, получил все, что требовалось. Собрав необходимые ингредиенты, Генрих поспешил в поместье. Была уже глубокая ночь. Он оставил автомобиль за оградой в лесу. спрятав его в зарослях так, чтобы он не привлекал внимания, если вдруг какая-нибудь парочка влюбленных вздумает прогуляться по дороге. Стараясь не шуметь, Генрих прошел на задний двор и направился во флигель, где в одиночестве обитал кучер. Семья Егора жила недалеко от поместья, в деревне, куда он наведывался каждые свои выходные. Этот 40-летний мужчина выглядел как обычный барский кучер. Темные кудрявые волосы с чуть заметной проседью, карие внимательные глаза с хитрецой, пышные лихо закрученные усы, которые делали его франтом. Он немало удивился позднему визиту молодого барона и по его озабоченному виду понял, что-то произошло. Генрих кивнул Егору и устало опустился на кованый сундук, стоявший у окна. «Это мраморный угорь. Надо, чтобы его подали на завтрак. Можешь смешать приправы. У тебя это получается лучше, чем у меня». Он протянул сверток и травы. «И пусть горничная скажет Екатерине Павловне, что мой отец приглашает ее. Она может без этого не прийти». Егор с удивлением и тревогой посмотрел на барона. «Не сомневайтесь, будет сделано». «Хорошо». «Екатерина Павловна?» — с опаской спросил Егор. Фон Берг кивнул. Егор наскоро накрыл на стол и приготовил чай. Теперь можно было перевести дух, гонять туда-сюда из поместья в город и обратно по темноте. Было непросто. Генрих машинально брал одну сушку за другой и с хрустом разгрызал их, запивая крепким и сладким чаем. Его мысли роились в голове и не давали покоя. Он увидел свое искаженное отражение в пузатом самоваре, настоящее чудовище. Вероятно, внутри он таковым и является. Оболгал невинную девушку. Из-за него жизнь Екатерины изменится безвозвратно. В свой университет она, наверное, уже не поступит. А он продолжит вести привычное существование. Бездушный монстр, думающий только об удовольствиях. Еще была слабая надежда, что все обойдется, но в глубине подсознания Генрих чувствовал: нет, не обойдется. И виной всему он со своим эгоизмом и легкомыслием. Егор не задавал вопросов, пил чай молча, и Генрих был ему за это крайне признателен. Рассказывать пока нечего. Хорошо, если и завтра будет так же, но это вряд ли. Генрих перекинулся с Егором несколькими ничего не значащими фразами. Они допили чай. Фон Берг, наконец, немного передохнул и покинул флигель, стараясь оставаться незамеченным. Если бы кто-нибудь случайно увидел Егора и Генриха, пьющих чай в жилище кучера, он пришел бы в недоумение. Было заметно, что этих двоих связывает, если не дружба, то по меньшей мере взаимное уважение и общие интересы. А что общего может быть у блестящего аристократа и его слуги? Генрих обошел темный особняк, скрываясь в тени деревьев. Взглядом нашел окна комнат Екатерины, расположенных на втором этаже. Одно из них светилось. Было уже поздно, но девушка не спала. И он тому причиной. Наверняка переживает, может, даже плачет. «Зачем я тут хожу?» — подумал Генрих. «Что хочу увидеть?» Угрызения совести не давали ему покоя. «Все же зря я сказал отцу, что она ждет от меня ребенка. Подло получилось. Она меня не простит. А если все-таки не обойдется, она мне больше не поверит. И что потом? Ладно, завтра будет видно. Тогда и стану решать, что делать и как быть. А пока это все равно бессмысленно». Фон Берг всегда гордился тем, что мыслит логично и бесстрастно. Но ныне не мог избавить себя от тревожных дум. Ведь это касалось не его, а Екатерины, которая ни о чем пока не догадывалась. Он не мог просто выкинуть все это из головы, как ни старался. Генрих вернулся к автомобилю и теперь уже не спеша поехал в город. Погруженная в сонную темноту поместье растворилась в ночи. Впереди город тускло мерцал золотыми огнями. Люди беззаботно спали или развлекались, жили обычной жизнью. На душе у молодого аристократа было неспокойно, а он привык доверять своим предчувствиям. Прохладный ветер трепал его волосы и обдувал лицо, но не освежал голову. Можно было навестить Полину, развеяться, но Генрих раздраженно отогнал эти мысли. Не сегодня. Сейчас он даже думать не хотел о ней. Бесчувственная и самовлюбленная светская львица. А он-то сам чем лучше? так просто поломал судьбу девушки, которая только-только вошла во взрослую жизнь и за которую некому заступиться. Чувство вины не покидало Генриха ни на мгновение. Тяжелым камнем лежало на сердце и мучило своей необратимостью.